Я нашла телефон. Какой телефон? Ты велел мне найти телефон, по которому Федька сначала звонил, а 3 дня в феврале не звонил. Я нашла. Что мне с ним делать? Троепольский изумился и отнял руку от ее щеки. Когда ты успела? Вечером. Это оказалось проще, чем я думала. Когда все наши телефоны я вычеркнула, там осталось всего несколько. Мобильный или городской? Мобильный. Ты запишешь? Ну, конечно. Хотя после сегодняшних событий вряд ли эта баба имеет какое отношение к его смерти. Полина сразу знала, что она не имеет никакого отношения, но была рада, что Арсений отвлекся на свои дедуктивные методы. Придерживая века его носовым платком, она подняла на стол свою сумку, покопалась в ней. Троепольский наблюдал за Полиной со странным выражением лица, достала длинный белый лист. Он был весь исчеркан красным и черным маркером. «Вот», — сказала Полина с гордостью, — «я все обвела. Видишь, он ей 3 раза в день звонил». «Вижу», — согласился Троепольский, взял у нее лист, свернул его несколько раз и сунул в задний карман джинсов. «Полька, пойдем ко мне». «Ну, ко мне ближе». «Куда ты сейчас попрешься в 2 часа ночи с разбитой физиономией? Ты на чем? На метро?» «На машине». Он удивился. «Я же увез твои ключи?» «А у меня всегда есть запасные». «Гениально! Поедем ко мне. Спать хочется и вообще...» «Ты ужасный эгоист. Непонятно зачем», — сказала Полина. «Тебе хочется спать? И я должна почему-то ехать к тебе. Потому что одну я тебя не отпущу и в твои Кузьминки не поеду. Как я оттуда буду выбираться? На твоей машине до первого гаишника? Тебе надо купить свою машину». «Хорошо», — ответил Троепольский любезно, «но только утром, по ночам их не продают. И не возражай мне, ради бога». Я устал, как собака. И тут он повернулся и куда-то ушел. Полина осталась одна в большой комнате, где работали программисты и кодеры. Нет, не одна, с собакой Гуччи на руках. Песик смотрел на нее укоризненно, очевидно удрученный Полининым несовершенством. Полина рассеянно погладила Гуччи по прическе и оглядела стол, за которым только что сидел Троепольский. А до этого сидел кто-то, ударивший ее прямо в лицо, в глаза. Стол как стол. Ничего особенного. Улик никаких. Вещдоков, как это ни странно, тоже. Полина потрогала выгнутую спинку компьютерной мыши, передвинула стопку дисков. Карандаш покатился, и она его поймала. «Полька, давай, пошли!» Полина рассматривала карандаш. Самый обыкновенный, гладкий и деревянный. «Полька!» «А, пошли! 3 часа ночи!» Она еще посмотрела на карандаш и сунула его к себе в сумку. Он может ничего не значить, а может, все на свете. Ей нужно домой, а вовсе не к Троепольскому. Ей нужно узнать, кто писал черным маркером «Смерть врагам» и как попал к Троепольскому в спальню договор с Уралмашем. Если она все правильно думает, значит, она знает, чей карандаш выкатился из-за стопки дисков на столе, Вани Трапезникова. И осталось узнать совсем немного. 3 часа, оставшиеся до утра, они почти не спали. Полине было больно, и она маялась так и эдак, пристраивая голову, но пристроить не могла. Как только глаза закрывались, Из темноты сразу появлялся кулак, летящий прямо на нее. На этот раз в нем был зажат карандаш, который метил ей прямо в зрачок, и она отдергивала голову в ужасе, понимала, что теперь-то уж точно не спастись, ни за что не спастись. Глаза слезились и казались странно горячими. Прав, Троепольской. Надо было ехать в больницу, делать рентген, ночевать на продавленной больничной койке, ждать уколов. От всего этого она точно к утру бы померла. Кроме того, Троепольской мешал ей ужасно. Изо всех сил она старалась не возиться, не двигаться и, по возможности, вообще не дышать, потому что он был слишком близко. На соседней подушке. Она знала, что он не спит так же, как и он знал, что она не спит. Но оба делали вид, что спят. Очень мило. Часов в шесть она поднялась. Собака Гуччи, ночевавшая в кресле, наставила уши, зевнула, выбралась из-под клетчатого пледа и немедленно начала дрожать. «Ты что?» Не открывая глаз, спросил Троепольской. «Мне надо домой», — пробормотала Полина. Виновата и натянула джинсы. «У меня очков нет, а я без них ничего не вижу». «Ложись», — приказал он, — «и не ерунди. Наденешь мои, они тебе подходят». Это было абсолютно верно. Его очки ей подходили. «Мне все равно надо домой. Мне нечего надеть и...» «Ты лежи, а я поеду». «Ты мне надоела». «Я знаю». «Почему, черт возьми, я должен тебя уговаривать?» — спросил он и распахнул глаза. Очень темные и очень сердитые. «Не надо меня уговаривать». Он сел, зевнул во всю молодую зубастую пасть и обеими руками пригладил назад длинные темные волосы. Полина Светлова отвела глаза. Ей нужно посмотреться в зеркало. Ей нужно почистить зубы. Ей нужно чем-то замазать синяк, который наверняка выступил у нее на скуле. Еще ей нужно причесаться, принять душ, разыскать свои темные очки, чтобы было не так заметно, что вчера ее били. А самое главное, ей надо бежать. Пока не поздно и как можно дальше от этого места, где сидит он, сердитый, сонный, голый посреди смятой постели. И Гуччи надо покормить, у него специальный рацион. Амоцион. Имоцион, согласилась Полина, так что ты меня не уговаривай. И он не стал уговаривать. Сидя в постели, он смотрел, как она собирается, торопливо закалывает волосы, роется в сумке, обувается, подхватывает свою драгоценную собаку, у которой рацион и мацион. «Спасибо тебе», — сказала она уже от двери. «Не за что. Я бы без тебя пропала». «Конечно». «Я приеду на работу часам к 10. Нормально?» «Заехала бы в поликлинику, спросила бы, что у тебя с глазами». «Я постараюсь». И тут ей больше всего на свете захотелось, чтобы он остановил ее. Сказал, что отпустить никак не может, что он беспокоится за нее. Ей еще захотелось, чтобы он уложил ее обратно в постель. Обнял, прижал к себе, несмотря на все ее ссадины, раны, и держал так, и грел, и защищал от кулака, который мерещился ей в темноте, а потом варил бы кофе, делал бутерброды с сыром, ухаживал, жалел, утешал. Ничего этого он никогда не умел и не понимал. Что теперь поделаешь? Поэтому она подхватила ключи, улыбнулась ему с порога и осторожно захлопнула за собой тяжелую металлическую дверь. Он даже не вышел ее проводить. Все правильно. Троепольской Некоторое время еще маялся, пытался лежать, не мог и, наконец, потащился в ванную, где со вчерашнего дня воняло гелем для душа лавандовым, которым он пытался заглушить запах тюрьмы.